Глава 15. Неравный бой. Мое имя Вуян, ученик убийцы духов Сога Кувана и серебряный магистрат нефритовой канцелярии. Все это я успел выпалить на едином дыхании, уклоняясь от очередного броска. Вот только уроду, швыряющемуся в меня железками, было плевать на слова. От него исходило ощущение наслаждения своим полным превосходством. Он хотел не просто убить меня. Эта сволочь кайфовала, наблюдая за моими попытками выжить. Я ощущал себя прыгающей лягушкой, на которую охотится голодная цапля. Тяжелые метательные пластины летели сплошным потоком, и лишь разогнанная до предела аура восприятия, помноженная на скорость, спасала меня от ранений. Демонов-ублюдок, метающий в меня все это заточенное железо, откровенно веселился, а в моей душе стремительно прорастало безумное пламя ярости. «Ученик, даже не думай о нападении! Жди подходящего момента, сейчас твоя главная цель — выжить! Этот выродок атакует на уровне слабого архата, но если сглупишь, этого тебе хватит с лихвой! У тебя нет права на ошибку, ты должен убить его с первой попытки!» Как же мне не хватало недовольного голоса Тинжола. Старый ворчливый ворон, не тратя ни единой секунды, тут же начал давать мне советы, как выжить, и пока у меня все получалось. Моим противником был крупный мужчина лет 40 с аккуратной бородкой и какими-то блеклыми глазами, которые вместе с его серым лицом создавали несколько отталкивающие ощущения. Но больше всего меня интересовал мон, вышитый на груди его синего ханьфу. Кабан с окровавленными клыками. Похоже, передо мной представитель какого-то малого клана, и он явно хочет меня убить. Вот только почему? Додумать эту мысль мне не дали. У моего противника, похоже, закончились метательные железки, и он, словно тварь, вышитая на его груди, ринулся вперед, выхватывая на ходу дзянь. Пусть я не мастер фехтования, но благодаря тренировкам с Мэйлин и Лиан понимаю, как должен двигаться настоящий мастер. Несущаяся на меня туша обладала грацией бронепоезда и его же габаритами. Как там сказал Тинжол? Полная защита и ожидание своего шанса. Кажется, именно он мне сейчас и представился, и все зависит от моего актерского мастерства. Я замер, как маленькая мышка перед змеей. Внешне могло показаться, что я до дрожи в коленях испугался этого выродка, но внутри меня все клокотало и готовилось выплеснуться на этого кабана. Путешествие в преддверии местного ада обнажило мою суть, и это моим врагам стоит пугаться. Сердце билось, как метроном, отсчитывая метры от приближающейся смерти. Надпочечники вырабатывали адреналин в промышленных масштабах, но внутри меня все клокотало от азарта. Успею ли я? Судя по тому, как мой противник двигался, его основное кольцо — это вода. И раз это так, то пусть грянет шторм. Тук. Длинный обоюдоострый клинок летит мне прямо в лицо, а губы кабана расплылись в хищной усмешке. Все его эмоции читались, как открытая книга. Он радовался, уже предвкушая, как сталь его меча расколет мой череп и расплескает мозги на каменные плиты. Тук. Разогнанная до предела аура восприятия рисует мне вероятностные линии его движений. И больше всего меня удивляет, насколько они прямые и бесхитростные. Глупец. Никогда не стоит играть с противником, если ты не изучил его досконально. Тук. И началась пляска смерти, которая сопровождается воплями голодных духов. Они хотели жизнь этого выродка, и мы будем в своем праве, если сумеем это сделать. Мне не требовалось даже концентрироваться, чтобы почувствовать в своих ладонях верное шуаньгоу из чистой энергии. Легкое смещение ног, до ворот клинка и лезвие вражеского дзяня летит мимо, а я со злобной усмешкой наотмашь рублю его поперек живота. Есть нечто непередаваемое в ощущении, когда твой клинок погружается в плоть врага, но Тинжол был прав. У меня есть лишь один шанс на победу. И я облажался. Энергетический клинок, рвавший плоть демонов, как рисовую бумагу, встретился с кожей архата и прорубил ее, почти не замечая, но его мышцы оказались прочнее танковой брони. В следующий миг тяжелый покатый лоб влетел мне в лицо силой пневматического молота, заставляя меня отшатнуться. Впервые в этом мире меня били моим же оружием. Моя атака привела его в ярость. Взревев от бешенства, он заорал «Сдохни!» и с широким размахом атаковал меня. Его тело словно начало растворяться, становясь полупрозрачным, а каждый новый удар становился все быстрее и намного сильнее. С яростью берсерка он бил вновь и вновь. Если бы не все те тренировки, через которые я прошел, то моя смерть пришла бы буквально через пару мгновений. Единственным утешением была выступившая кровь на его животе. Но недаром говорят, что раненый кабан опаснее вдвойне. Не знаю, каким чудом, но мне удалось вырвать его меч, а дальше мне пришлось отозвать Шуаньгоу, они только мешали. Меня били. Если быть точнее, избивали. Все, что я мог, это защищаться. При всей той скорости и силе ударов эта туша очень плохо умела по-настоящему драться без оружия. Не знаю, как он сумел достичь ранга архата, но даже мне, всего лишь почти акалиту, удавалось сдерживать его натиск и даже огрызаться. Тут не было той непреодолимой силы, с которой я столкнулся в бою с братом Михей. Если бы не его скорость и сила, то он бы уже валялся у моих ног, харкая кровью. Но если не то слово, которое можно использовать бойцу. «Техника бьет силу», — давняя поговорка моих тренеров, заставлявших нас отрабатывать движения до кровавого пота. Даже когда твои легкие горят огнем от недостатка кислорода, а мозг не понимает, что происходит, ты должен сражаться. Боль в таком состоянии благо, поскольку именно она держит твое сознание на плаву и заставляет измученное тело отвечать. Кабан стал каким-то подобием водяного элементаля с той лишь разницей, что его тело все еще было покрыто кожей, а не водой. Кольцо воды отвечает за силу и восприятие, учит никогда не сдаваться. Но этот выродок развивался как-то однобоко. Ударом кулака он мог крушить стены, но его восприятие не позволяло видеть, как едва заметными движениями тела мне удается сводить каждый его удар. Да, это все еще больно, но уже вполне терпимо. Каждая секунда давала мне все больше информации, которую мой мозг, словно суперкомпьютер, беспрерывно анализировал, и я нашел решение. Рискованное и крайне опасное, но иначе меня просто превратят в отбивную. Краем сознания я отметил, что вокруг нас уже собралась толпа солдат с неизвестными мне монами. Никто даже не подумал вмешаться в это избиение. Плевать, я еще жив и значит смогу. Тинжол молчал, не отвлекая меня. Он понимал, что в схватке без оружия он мне не ровня. От ворона исходила лишь молчаливая поддержка и уверенность в моих силах. Спасибо тебе, предок. Все эти мысли промелькнули за несколько секунд, а потом мне представился шанс, и я им воспользовался. Время перестало иметь значение. Мир замедлился, а я продолжал действовать в привычном режиме. Пропустить чудовищный удар в миллиметрах от лица? Туша кабана слишком сильно проваливается? Такие, как он, верят, что их скорость дает им священное право плевать на технику, но мир не любит такого. Он всегда поддержит бойца, уважающего его влияние. Резкий скрут, и его второй кулак оказывается над моей головой, когда я на корточках оказался спиной к нему. Шутебокс. Бразильская школа. Жестокая и беспощадная. На протяжении лет там обучали свирепых бойцов, ставящих свою жизнь и здоровье на кон для победы. Мы всегда бились по правилам, но среди тех, с кем я обучался, были бойцы, пришедшие с улицы и все еще живущие по ее законам. Таким был мой близкий друг и секундант Алехандро. Выросший в фавелах, он впитал с молоком матери законы этих безжалостных улиц. «Сражайся или сдохни». Именно он показал мне, что такое уличная капоэйра из самых опасных кварталов Сальвадора. Не та красивая картинка, где подтянутые парни и девчонки танцуют, обозначая удары, а кровавая и злобная техника уличного боя, где абсолютно нет правил и в ход идет любое оружие. Какой бы естественной броней ты ни обладал, всегда есть несколько мест, где удар будет очень чувствительный. Рубящий удар локтем в пах – это больно, особенно когда ты нарываешься на него на скорости. Краем сознания я понимаю, что будь он обычным человеком, то сейчас бы уже валялся, корчась от боли, но кабан лишь на долю секунды сбился с шага. Но настоящему мастеру достаточно и этого. А я лучший из лучших в кулачных боях. Словно змея, я подсек его ноги, заставляя его заплатить за пренебрежение к гравитации и инерции, а мир мне помог, роняя эту тушу на каменные плиты. Для победы у меня было всего лишь 3 удара сердца, и я выложился по полной. Мое красное ядро гудело от перенапряжения. Даже ему было плохо от той энергии, которую я выплескивал с каждым ударом. Серое лицо озарилось насыщенными цветами. Яркая кровь окрасила мир и заставила мои губы расплыться в хищной улыбке. Ярость клокотала внутри меня и заставляла наносить удары с все возрастающей скоростью. Вспышка синеватого цвета отбросила меня от этого выродка, а он уже каким-то образом оказался возле солдат, окружающих нас. И самое поганое, я почти не ощущал свое тело. Картина, которая мне открылась, когда я скосил глаза вниз, привела меня в ужас. Мое тело было сковано льдом. «Копье!» — прорычал кабан, и ему тут же кинули тяжелое боевое копье, которое он играючи поймал, и оно в то же мгновение покрылось изморозью. «Путь ледяного сердца! Этот выродок уже больше стихийный дух, чем человек! Он наслаждается, когда льется чужая кровь! Тебя спасет лишь небо!» Я понимал, о чем говорит Тинджол. Он сильнее и быстрее меня. Вооружившись копьем, он получит еще больше преимуществ. Мои шансы на выживание стремительно таяли, как кубик льда на ярком солнце. И, похоже, единственный мой шанс на выживание — это отступить в Дзигоку. Дедушка Бэй говорил, что вернуться можно, пока ты не перейдешь второй порог. Значит, у меня есть шансы выжить и не стать оскверненной тварью. Мысли стремительно проносились в моей голове, когда я медленно отступал по направлению пещеры. «Я буду убивать тебя медленно, чтобы ты прочувствовал все!» На залитом кровью лице моего противника расцвела мерзкая усмешка. Его ноздри тяжело раздувались. Казалось, еще чуть-чуть, и он бросится на меня. Но больше всего меня пугали его глаза. Из блеклых они стали какими-то жуткими. Ярко-синий зрачок был окружен озером кроваво-красных прожилок. Словно стоит ему еще немного напрячься, и они взорвутся брызгами крови. «Кто ты? И почему напал? Охрана демонических врат должна была быть предупреждена! Мое имя Вуян, ученик убийцы духов Согоквана!» Я говорил, чувствуя, как моя энергетика растворяет сковавший меня лед. Сейчас каждая лишняя секунда увеличивала мои шансы на спасение. Веры в то, что эта окровавленная свинья прислушается к голосу разума, у меня не было ни на грош. «Каждый, кто выходит из врат, должен быть уничтожен! Сдохни!» — рявкнул он, одновременно взмахивая копьем. С его острия в меня летели сотни мелких сосулек, от которых я не мог защищаться, и мне осталось лишь одно — упасть. Мгновение надо мной пролетело облако острых, как бритва, ледышек, от которых веяло холодом. Радовало, что от падения лед, сковывающий меня, окончательно развалился, и я был свободен. Кабан исполнял какие-то странные движения с копьем, постоянно смещаясь ко мне, а я лишь отступал спиной вперед. Каждое движение этой туши сопровождалось выплеском энергии, которая формировалась в какое-то ледяное заклинание. В меня летели острые сосульки, надо мной падали острые, как нож, снежинки, волна холода на какое-то время сковала мое тело, но пусть я был весь покрытый кровью от ран, я был все еще жив, а спасительная пещера была все ближе и ближе. Я почти ушел. Оставались считанные метры, когда с торжествующим воплем он выкрикнул «Приди!» Температура вокруг меня резко опустилась градусов на 40, подул ледяной ветер, несущий сотни мелких снежинок, которые сложились в лицо прекрасной девушки. Улыбнувшись мне, снежный призрак произнес одно короткое слово-приказ «Замри». Мое тело сковал лед. Я не мог пошевелиться, а температура падала все стремительнее. Мелкие снежинки, еще мгновение назад таявшие при соприкосновении с моей кожей, начали ее резать. Хотелось выть от отчаяния. «У меня почти получилось!» Каких-то пара-тройка метров, и я бы ушел в пещеру, а теперь мне суждено быть превращенным в ледяную статую местным Саб-Зиро. Наслаждаясь моей беспомощностью, он, улыбаясь, медленно шел ко мне, удерживая в руках копье. Его глаза выражали презрение и ненависть. Его голос был слышен, несмотря на завывание ветра. «Ты заплатишь за каждый удар! За каждую каплю моей священной крови!» «Я превращу тебя в ледышку и буду с наслаждением отламывать твои отмороженные пальцы, а ты будешь все это видеть и чувствовать!» Ярость и ненависть клокотали внутри меня. «Неужели я сдохну в руках этого безумца?» Лицо этой твари неожиданно изменилось, и он остановился, словно прислушиваясь, а через пару ударов сердца этот звук услышал и я. Колокольчики. Они звенели от ярости. Множество маленьких колокольчиков пели песнь, а в следующий миг тело кабана отлетело от меня отброшенной нефритовой вспышкой. Созданный буран развеялся, как туман от сильного ветра, когда с небес упала фигура в зеленоватом ханьфу. Подняв руку вверх, она схватила меч из чистого нефрита, стремительно превращающийся в кинжал. Даже со спины я узнал того, кто пришел мне на помощь. Пожиратель духов Согоквана пришел спасти своего ученика, и он был в жуткой ярости. Звук, разносящийся вокруг, исходил от колокольчиков, вплетенных в его косу. Убийца духов не тратил время на слова, он сразу атаковал. А в моей голове раздались слова Тинджола. «Вот она разница между настоящим архатом, который вырывал у мира свою силу сам, и жалкой подделкой. Твой наставник — настоящее чудовище, которое осознает свою силу и не стыдится ее использовать». Нефритовый кинжал был убран в рукав столь стремительно, что я едва это заметил. Кван бил голыми руками с мастерской точностью и чудовищной жестокостью. Тело кабана не успевало приземлиться на каменные плиты, такова была скорость моего наставника. Этот выродок просто ничего не мог противопоставить любовнику Хотару. Каждое его движение было наполнено силой, разрушающей энергию противника. Теперь я понимал, почему убийцы духов так опасны. Прошло буквально 10 секунд, а ублюдок, пытавшийся заморозить меня, был превращен в сломанную куклу. Стоило пожирателю сделать шаг вперед, чтобы добить кабана, как из строя окружающих площадку людей вышел старик. «Хватит, господин! Учар получил свое!» «Я в своем праве!» Голос Квана больше напоминал инфернальное рычание. «Не спорю, но вы всего лишь архат, а нас здесь полсотни наставников, мастеров и акалитов. Даже вы в одиночку не сможете победить нас. Наследник клана Кабана останется жив». Смелости старику было не занимать, как и уверенности. Но он, похоже, не понимал, насколько сильна ярость моего учителя. Я видел это в его мышцах, в ауре, которую он распространял. Еще немного, и он выпустит тварь, которая так надежно заперта в его теле и душе. «А кто сказал, что мой брат тут один?» Раздался голос откуда-то сбоку, и через несколько мгновений передо мной показался на первый взгляд очень смешной человек. Если Кван со своей странной прической смотрелся органично за счет своей стати и мужской красоты, то тот, кто назвал его младшим братом, выглядел весьма комично. Низкий, пузатый, с широкой улыбкой на круглом лице, он был чем-то похож на классические статуи покровителя удачи и богатства Хотея. Сходство усиливали и развернутый веер, выточенный из тончайших нефритовых пластинок с фривольными рисунками на них, и тяжелые кольца в обоих ушах, оттягивающие мочки почти до плеч. Все портили лишь тугая заплетенная коса с нефритовыми колокольчиками, свисающая на правое плечо, и жуткая вязь защитных татуировок, покрывавшая левую выбритую часть черепа. Под маской добродушного весельчака скрывался опаснейший боец. Стоило ему сделать несколько шагов, каждый из которых что-то неуловимо менял в энергетике мира, как в моей голове раздался благоговейный шепот Тинджола. «Поступь бронированного слона! Путь, почти неиспользуемый в нефритовой империи! Этот толстяк или архат, почти достигший предела, или же пробудившийся? Не верь его комическому облику. Он один в состоянии разогнать всю эту толпу, и они это знают. Почувствуй их страх». «Старший брат!» В голосе убийцы духов звучала искренняя радость, когда он отвесил низкий поклон толстяку. «Твой?» Тот с улыбкой кивнул на меня. «Да, брат Фэнь». «Хорош. Акалит, задавший трепку архату». Его взгляд остановился на старике. «Ты, видно, не в курсе, что младшему брату уже как-то угрожали, и наш великий отец разрешил ему ответить. Дом, где он ответил, было проще сжечь, чем отмыть от крови и нечистот». С каждым словом с него слетала маска добряка. Передо мной стоял правитель, который своими руками готов убить любого, кто осмелится перечить его приказам. «Забирайте этот мусор! Через неделю мы ждем извинений и достойную виру за это происшествие. Клан Кабана лишается привилегий защитников долин дыхания бездны». «Вы не имеете права», — начал один из бойцов, но тут же осекся под тяжелым взглядом толстяка. «Сейчас я вправе убить вас всех. Этот», — произнес он с презрением, указывая носком сапога на кабана, — «презрел правила и напал на ученика моего брата, который представился согласно этикету. Вы же...» — его губы расплылись в хищной улыбке, как у голодного тигра — «угрожали моему брату и не вмешались в дела своего командира, тем самым нарушив закон. Убирайтесь и заберите эту падаль! Вон!» От вибрации его голоса ноги сами собой подгибались. Спустя несколько секунд мы остались втроем на каменных плитах, с которых под теплыми лучами солнца медленно испарялась вода. Наплевав на этикет, я сел там, где стоял, и, закрыв глаза, использовал энергию, чтобы зарастить свои раны. Мой разум отринул все, что происходит снаружи. Появление наставника дарило мне ощущение полной безопасности. Спустя миг или целую вечность я встал, чуть пошатываясь от усталости. Слишком много ран мне пришлось сращивать наживую. Стоило мне подняться, как я почувствовал тяжелый взгляд толстяка, который медленно подошел ко мне со словами: «Дай руку!» В его голосе звучал приказ, но я не спешил, пока Кван не кивнул, показывая, что мне надо подчиниться. От этой картины старший брат моего учителя лишь хмыкнул и крепко сжал мою руку, проверяя меня какими-то энергетическими щупами. «Действительно хорош. Жаль, что слишком стар для обучения. Нет, брат, твоя задумка не удалась. Он не стал карателем. Но скверны в нем меньше, чем в священном пруде четырех храмов.